Конечно, он был прав. Этот чертов тип почти всегда был прав. Голос Клэр звучал чуть ли не сердито. Она печально улыбнулась и взглянула на Бриану, которая с совершенно непроницаемым лицом неподвижно сидела на коврике у камина, обхватив колени руками. Лишь поднимающееся от огня тепло шевелило ее волосы. Это была трудная беременность и сложные роды. Если бы я рискнула рожать там, мы бы обе погибли. Клэр говорила, обращаясь прямо к дочери, как будто бы они были одни. Роджер, зачарованный повествованием о прошлом и медленно возвращающийся к настоящему, чувствовал себя незваным гостем. «Мне была невыносима мысль оставить его», — тихо сказала Клэр, — «даже ради тебя. До того, как ты родилась, я немного ненавидела тебя, потому что из-за тебя он заставил меня уйти. Я бы не побоялась умереть, но только вместе с ним. А жить без него? Он был прав. Моя часть сделки оказалась самой тяжелой, но я выполнила ее условия, потому что любила его. И обе мы живы, ты и я, потому что он любил тебя». Бриана не двигалась, не отрывала глаз от лица матери. Двигались только губы, молча, как будто она разучилась говорить. «Ну и как долго ты ненавидела меня?» Золотистые глаза встретились с голубыми, чистыми и безжалостными, словно глаза сокола. «До тех пор, пока ты не родилась. Когда я взяла тебя на руки, прижала к себе, и ты взглянула на меня отцовскими глазами, все изменилось». Бриана издала слабый, приглушенный звук. Мать взглянула на свою дочь, сидящую у ее ног, и продолжала говорить. Лишь голос ее стал немного тише. «А потом я стала замечать в тебе что-то не похожее ни на меня, ни на Джейми. И я полюбила тебя ради тебя самой, а не только ради человека, который был твоим настоящим отцом». Бриана резко вскочила. Ее волосы взметнулись, как львиная грива. Голубые глаза засверкали, как пламя, горевшее у нее за спиной. «Моим отцом был Фрэнк Рэндалл», — резко сказала она. «Он! Я в этом уверена!» Сжав кулаки, она с яростью смотрела на мать. Ее голос дрожал от гнева. «Я не понимаю, для чего ты мне это рассказываешь. Должно быть, ты действительно ненавидела меня. Может, ненавидишь и сейчас». Слезы ручьем текли по ее лицу. Она сердито вытирала их тыльной стороной ладони. «Папа любил меня. Он не стал бы любить меня так, если бы я была не его. Почему ты хочешь заставить меня поверить, что он не был моим отцом? Ты ревновала его ко мне, да? Тебе не нравилось, что он так любил меня? А тебя он не любил. Я знаю это». Голубые глаза покошачьи сузились, сверкая на мертвенно-бледном лице. Роджер почувствовал сильное желание выскользнуть за дверь, прежде чем она заметит его присутствие и обратит свой пламенный гнев и на него. Кроме ощущения неловкости, в нем нарастало чувство благоговейного страха. Девушка, стоявшая на каминном коврике, кипевшая и брызгавшая слюной в защиту своего происхождения, пылала той неистовой силой, которая заставляла шотландских воинов бросаться на своих врагов, подобно яростным банши, злым черным духом. Тень удлинила и без того длинный прямой нос Глаза, как у разъяренной кошки, превратились в узкие щелочки. Она была точной копией своего отца, и стало совершенно очевидно, что ее отцом был совсем не тот темноволосый благообразный ученый, чей портрет украшал переплет книги, лежавший на столе. Клэр открыла было рот, но тут же его закрыла, с нескрываемым восхищением, глядя на свою дочь. Крупное тело, широкий разлет приподнятых скул. Роджер подумал, она видела все это много раз, но не в Брианне. С неожиданностью, заставившей их обоих вздрогнуть, Брианна крутанулась на каблуках, быстро собрала со стола пожелтевшие газетные вырезки и швырнула их в огонь. Потом схватила кочергу и стала злобно сгребать их в кучу, не обращая внимания на поток искр, вылетавших из камина и сыпавшихся ей на ноги. Отвернувшись от быстро почерневшей массы сгоревшей бумаги, она поставила одну ногу на камин и, глядя на мать, закричала: «Сука! Ты ненавидела меня, а я ненавижу тебя!» Брианна отвела назад руку, зажатой в ней кочергой, и Роджер инстинктивно напрягся, готовый броситься на нее. Но она круто развернулась и, словно метательница копья, швырнула кочергу в высокое до потолка окно. Подернутое ночной темнотой стекло, перед тем, как треснуть и превратиться в черную пустоту, отразило облик разъяренной молодой женщины.